Представляете, я в школе был, дед в комитете ветеранов. Дома только одна Паша, домработница. А они позвонили в дверь, говорят, срочно откройте, протекайте на нижнюю квартиру. Ну, Паша с дуру и открыла. А ты бы не открыл? Не удержался я. Открыл бы, наверное, легко согласился Никита. Так вот, вошли они, значит, в чулках на голове, двое или трое. Паша от страха не помнит. Стали ее вязать, она визжать. Тогда один ее чем-то тяжелым по голове огрел и брык в копыт. 2 недели в больнице провалялась. По всему было заметно, что ему не впервой рассказывать эту историю. Но и сейчас он делал это со смаком. «Дедушка антиквариат собирает?» — спросил я, как бы между прочим. «Собирал», — поправил меня Никита. «Сейчас он на пенсии, и финансы не позволяют. Да и то он большую часть своей коллекции еще до войны собрал, когда на Дальнем Востоке служил. Она ведь у него особая. Китай, Япония. А потом уже здесь кое-что отыскивал, в комиссионке или у любителей. У него и библиотека по этим странам классная была». «Неужто и библиотеку забрали?» — спросил я недоверчиво. «Да нет», — рассмеялся Никита. «Библиотеку дедуля сам отдал, в музей. Он и коллекцию туда же завещал, но только после смерти. Сейчас говорить не могу. Очень голо в кабинете станет». «А тебе-то самому не жалко?» — спросил я. «Да ну», — бесшабашно махнул он рукой. «Дед правильно говорит. Молодой, еще наживу. А теперь и жалеть-то не о чем». «Всю коллекцию украли?» «Не всю, но самое ценное взяли гады. Дедуля говорит, кто-то из них, видать, разбирается. Особенно он за какую-то курильницу переживал. И за жезл счастья Жуи. Этому жезлу 2000 лет. Он периода Шан. Совсем ископаемый. Ну и из-за пистолета у него чуть инфаркт не случился. Так что там говорят? Найдут? А то деда жалко». «Ищут», — ответил я неопределенно, напомнив сам себе Сухова. «Да, так насчет Саши. Он тогда, ну, месяц назад, чего приходил?» «Да как обычно», — пожал плечами Никита. «Диск новый принес переписать. Потом чаю попили с дедом. Ну, поговорили о том о сём и разошлись». Я стал прощаться. Ничего существенного для моих поисков мне здесь узнать не удалось. Но зато теперь, кажется, понятнее стало другое. Насколько глубоко увяз Саша Латынин. Виктор Васильевич казался солидным и представительным мужчиной даже в спортивном костюме. Впрочем, костюм был фирмы «Адидас». Мне не составило большого труда представить его на сцене, в черном смокинге или в чем там чтицы выходят на сцену. Рядом я представил себе прекрасную Елену Сергеевну в длинном платье, метущем пол, и с обворожительной улыбкой. Великолепная пара. Смокинги, бриллианты, обнаженные плечи. И сыночек, который связался с преступниками. Это я так настраивал себя перед беседой. Откровенно говоря, Латынин-старший не вызывал у меня ни малейшей симпатии. Я понимал, что личный контакт может повлиять на предварительное мнение, но этого-то мне и не хотелось. Вопреки распространенному представлению, работа журналиста, пишущего на судебные и моральные темы, гораздо ближе к работе, например, следователя, чем чистого литератора. Ну, конечно, ее результат выглядит эмоциональнее протокола допроса, но главным остаются факты. Только факты. Ну и, разумеется, их оценка. Вот почему встречаясь с людьми, я предпочитаю иметь более или менее готовую концепцию случившегося.